Глава 3. Психологические типы и их диагностика по образу тела. Герои бывают нескольких разных типов. Выделим два основных – вкусные и невкусные. Минотавр. Сергей Антонов. Врата испуганного бога.